выжиматель пота из ближнего и дальнего, ханжа, изобретатель, организатор, ловкач, кутила, меценат, смиренник, хам, блюститель престола, покровитель наук, хоругвеносец черной сотни, укрыватель революционеров, церковный ктитор, эстет, постоянный гость ямы и, боже мой, в каких еще видах и званиях не выступает властелин века, за которым зорко и проницательно следит писатель, поднявшийся с низин, где копошится и гибнет подмятая стопой этого властелина российское народонаселение. Историко-литературно Горький завершает своими книгами длинную череду изображений русского купца от Гоголя, Островского, Достоевского до Печерского, Мамина, и в Булычеве подводит свои наблюдения своему пониманию купечества, обобщенный итог, создавая тип яростных противоречий и непотухающих страстей. Биографически Горький живет обок с Булычевым, той жизнью, какой он жил с Бугровым, Гордеевым, Сытиными, Морозовыми, Артамоновыми, когда игра купцов горьковских повестей словно переходила в игру с купцами горьковской биографии. В Булычеве как типе Горький сращивает в единство и облекает в буйную плоть ценнейшие качества одаренности русского купца – с отравой его морального распада, с ядом саморазложения. Булычев умен, широк и одновременно расчетлив, проницателен и остроумно ироничен. Он темен, вороват в делах, бесстыден в личной жизни, бессовестен в общественной, циничен во всем и повсюду. Он великий грешник, в чем безбоязненно и с удовольствием кому попало признается, хорошо зная, что большие деньги и большая власть позволяют грешить как угодно. Одаренность его натуры полнокровна, он способен к отцовской нежности, к привязанности любви. Любовь и нежность могли бы его спасти. Как всегда в русских судьбах, спасение должно бы прийти за горами, за долами, где-то там, в сибирской тайге, куда зовет Булычева Глафира. Но тут вступает в силу закон трагедии. Они из купечества, их степенство, они из Бугровых, Морозовых. Они не вольны спасаться, камень судьбы тянет их на дно истории, окаянная жизнь устроена так, что ее не переделать Булычеву. Один Булычев уйдет, другой придет. И поэтому, конечно, лучше остаться. И удивительнее всего то, что Булычев давным-давно сам все это понял. Он пожил бы, ах, пожил бы, конечно, всласть, пожил бы еще с возросшим вкусом к бесстыдству и, может быть, даже с возросшей нежностью и любовью. Горький отлично это показывает. Но сказке наступает конец. Жил-был купец, и пришла за ним смерть. В самый страшный момент его жизни представляет нам Горький своего Булычева, в момент смерти. Во всем властен купец Булычев, не властен в смерти. И тут вдруг волк, травивший на своем веку зверя помельче и покрупнее, увидев, что с часу на час будет затравлен сам, издает человеческий вопль: «За что? Все умирают! Зачем? Ну пускай все, а я зачем?» Первый раз почувствовал на себе Булычев несправедливость, и она терзает его страшнее болезни. Он мечется от самой тяжкой боли, какую знает человек, от боли несправедливости. Он успевал во всех делах, от денежных до любовных. Его и боялись, и уважали. Он и поозоровать умел, и поумствовать. Так за что же, за что его, такого удачливого, совсем не старого, еще любимого, сильного и пригожего, за что его, Егора, постигнет несправедливость смерти? Вопит Булычев уже не зверем, а человеком. Вопит о бессмыслице смерти. Это тоже из основных тем Горького, тема несправедливости природы по отношению к человеку. Как можно в самом деле согласиться с такой явной нелепицей устройства жизни, когда человек, потратив десятилетия на развитие ума, таланта, воображения,